А выгоды житейские от всего я вдруг решительно стал чувствовать. Кто-то вдруг представил мое дело к дальнейшему повышению по службе, хотя срок и не вышел. У нас это принято. Уже все члены ложи имеют награды, хотя мне кажется, что не для этого в онную ложу вступали. Зашел и я на новую ступень, стал товарищем. Прием был не столь торжественный, как раньше. Было больше темноты и песен. Я переоделся в орденскую одежду. Побывал в черной храмине, такой комнате, где стоял гроб и лежал череп. А потом в обрядовой комнате принесено было пятисвечье и товарищеский ковер. За пятисвечьем шествовал с обнаженной шпагой обряда начальник, а за ним четыре брата несли ковер. Я принес присягу, получил лопаточку, ключ, запоны, и после этого сам мастер пригласил воззреть на ковер и внимательно сказательным изображением на нем начертанном. А внутри рамы ковра, окаймленного бахромой, были и блестящая звезда, и солнце, и луна, и звезды, и орудия, необходимые для строителей храма Соломона. Прямоугольник, отвес, перпендикуляр, циркуль, молоток великого мастера, лопатка, чертежная доска, столб и три окна на восток, запад и полдень. Я уперся глазами в дикий камень. И мастер, увидя это, сказал: «Да-да, сей камень — символ чувственного человека в первой степени, и хаос, из которого все произошло, во второй. Он может быть очищен, обсечен, приготовлен и сглажен. Поступайте и вы равномерно со своими склонностями, взглядывая на него». Я кивнул. Хотя, скажу честно, не очень-то мне хорошо стало. Как бы почувствовал, что от меня отсекают куски и сглаживают. И так ведь могут потребовать мои братья, чтобы я и вас не любил. «Ну, этого никогда не будет, Екатерина Ивановна, не бойтесь и не думайте об этом. А в остальном все идет как прежде. Ходим в море, стережем Санкт-Петербург, сопровождаем императрицу в прогулках по заливу и, говорят, скоро будем воевать со шведами. Целуй всех, деток, даст Бог, скоро свидимся. Письмо спрячь, Егор». Письмо 21 января 1789 года. «Дорогая Екатерина Ивановна, долго не писал, идет война. Были морские бои со шведами, сейчас, слава богу, затишье. Много полегло наших моряков-офицеров, да скончался и мой бывший покровитель, царство ему небесное, адмирал Самуил Карлович Крейг. Сие было 15 октября еще прошлого года. На корабле «Ростислав», а погребли его в соборе на Вышгороде в городе Ревели. Над могилой воздвигли великолепный мавзолей и устроили траурную масонскую ложу. У его гроба один из членов ложи говорил, что к нему мирное, любвеобильное масонство обращалось с любовью и радостью. Он был слишком велик и чист, вещал член ложи, чтобы заниматься лентами и безделушками. Он выбирал истинную цель, добродетель и совершенство. Мирное масонство, неподвижное и немое от горести, проливает слезу благодарности на прах адмирала. А я же не мог пролить слезу, потому что за несколько дней до этого поссорился с адмиралом и подал прошение о переводе на Южный флот. Самуилу Карловичу наедине я сказал, что не для того вступил в сию ложу, чтобы получать награды и почести, а для того, чтобы служить людям и Отечеству. В нашем же братстве, сдается, мы печемся больше о благе друг друга. Так, по его реляции, из числа капитанов отряда Спиридова, отличившихся при Гогландском сражении, награждено было более половины членов ложи Нептуна. Одинцов, Муковский, Денисов, Брейер. А другие, столь же храбрые капитаны, и низшие чины наград не получили. А история с донесением Павла Ивановича Голенищева-Кутузова, генерал-адъютанта, члена ложи. Самуил Карлович послал его с донесением к Екатерине II о победе в Гогландском сражении, а патент о его храбрости в этом сражении подписал второй масон Астафий Одинцов. Ведомо, что вестнику победы дают награду, а герою двойную. Знаю я и благороднейших, и честных масонов, кои могут и в Шлиссельбургской крепости оказаться, но те, с кем я имею дело, оружие чужой воли. Мне уже не раз бросалось в глаза, что некоторые наши масоны связаны деловыми отношениями с иноземцами».